Послевкусие напоминает фирменный букет «Камус». Теплые ореховые тона, но, боюсь, вы меня снова подловили, и содержимое бокала окажется каким-нибудь удачным южноамериканским новоделом. Я всегда говорил, что служба в глухих районах вредна для молодого организма, — заявил тесть. Испортил ты себе, Ярослав, вкусовые рецепторы некачественной водкой. Какой же это Камю? Это же украинский алих. Ты его уже пробовал раньше. Мне тогда друг из Днепропетровска целый ящик передал. Правда, вот этот бренди все-таки 15-летний и куплен в нашем магазине с акцизами и всеми прочими делами. Сдается мне, Сергей Кириллович, что именно тот самый ящик и повредил мои, так сказать, рецепторы. Ящик. Это не хухры-мухры. Мужчины, понимающе улыбнулись. Пресловутый коньяк волшебным образом исчез в течение новогодних торжеств, отмечаемых с размахом. В этом россияне, пожалуй, переплюнули даже жителей Поднебесной с их недельным праздником красных фонарей. Повторим, без возражений. Но тут, пресекая безобразие, из гостиной послышался зов, и они пошли на запах блинов. Домой они ехали уже затемно. Ярослав, развалившись на заднем сиденье, лениво подсчитывал, сколько ему нужно километров пробежать, чтобы уничтожить последствия похода к теще на блины. Оказалось, что километров 70, как минимум, по пересеченной местности. В общем, лучше не заморачивать голову такими глупостями. А блины оказались на диво хороши. Семгой, с лососевой коркой, соленой брынзой, под тягучую холодную водочку из хрустальных рюмок. Несмотря на то, что в перерывах между подходами к столу семья успела попеть караоке, провести конкурс по метанию магнитного дартса и позвонить в Западную Россию родителям Ярослава, сладкие десертные блины он уже осилить не смог, несмотря на уговоры. Принесенный торт родители перед уходом отдали Ане с наказом сберечь до завтра. «Опа!» — подумал Ярослав. «Проблема с выпеканием блинов снята сама с собой». «Малышка, давай в спортзал заедем», — попросил Ярослав. «Я Илье обещал». «Тебе сейчас спортзал в самый раз», — не преминулась извить Анна. «Упадешь на маты и уснешь». Но руль все-таки повернула, сворачивая на второстепенную дорогу, ведущую к стадиону «Динамо». Тренировка в спортзале уже закончилась. Большинство ребят разошлись. Трое особо активных еще терзали тренажеры. Мимоходом поздоровавшись с ними, так держать богатыри, Ярослав прошел в раздевалку. Анна идти с ним наотрез отказалась и осталась в машине, сославшись на то, что запах мужского пота совсем не похож на французские духи. «Привет, народ!» — поздоровался Ярослав. Из народа наличествовали Дима Большой, Илья и Леха Кочевник. Солидные, уверенные в себе мужчины, навсегда застрявшие в 30-летнем возрасте, как любил позиционировать ядро Святогора его бессменный президент Дмитрий Котов. Все трое предпочитали короткие военные прически, но на этом их сходство заканчивалось. Котов, например, получил постоянную приставку прозвищу к своему имени вполне заслуженно. Внешне он напоминал вставшего на дыбы медведя. Массивный, ширококостный и весь какой-то по-настоящему русский. Общее впечатление силы слегка портил неспортивный животик, тем не менее не мешавший ему двигаться на ристалище с невероятным проворством. Президент Святогора тяготел к борьбе, и любой поединок стремился завершить болевым приемом. Сказывалось самбистское прошлое. По молодости лет До того, как податься в кулашники, он блистал в региональной сборной. Илья, напротив, был сухопар, подтянут и обладал самыми быстрыми среди святогорцев руками. А кочевник являл собой золотую середину между двумя этими крайностями. В меру хрупный, телосложением он походил на циркового борца конца XIX века, какими их обычно рисовало современное кино. Не хватало на помаженных усов и блюдцеобразных медалей на разноцветных лентах. Уже почти полностью одетая, Илья даже успел упаковаться в стильное шерстяное пальто. Все трое вели неспешную философскую беседу о природе русского мордобоя. Точнее, Дима Большой излагал свои мысли, а остальные двое с ним соглашались или не соглашались. Ярослав вошел прямо в тот момент, когда Илья попытался возразить. «Нет, перенос палочной техники на ножевой бой не всегда получается. Что ты головой своей мотаешь? Дистанция-то совсем разная, да и скорость на порядок отличается. Я недавно парням показывал различия. Да вот хоть у Ярова спроси. Здорово, брат». Ярослав пожал протянутые руки и уселся на скамью. «О чем спор ведете, уважаемая?» Разговор с приходом свежего участника оживился, хотя тема была не нова и в различных вариациях поднималась постоянно. А основная же идея любого концептуального спора в узком кругу ветеранов дальневосточного филиала Ассоциации традиционных национальных состязаний народов России сводилась к вопросу, нужен ли современной России русский рукопашный бой. АТНС НР организация являлась молодой, и ее становление проходило трудно. Только по происшествии 3 лет после официального создания, чему в свою очередь предшествовала напряженная, кропотливая работа группы энтузиастов во главе с доктором исторических наук Ивановым Тодорадзе, к ассоциации стали поодиночке примыкать разрозненные клубы народных видов борьбы. Но понятие состязания имело смысл более широкий, не ограничивающийся рамками упорядоченного мордобития и ногомахания. Так под крылом организации привольно чувствовали себя начавший возрождаться гиревый спорт и якутская силовая забава мастер-десы, перетягивание палки. Но основой, стержнем ассоциации являлся русский рукопашный бой, громко заявивший о себе в начале второго десятилетия 21 века. Сторонниками идеи Иванова Тодорадзе, по крупицам собравшего сведения о боевом русском искусстве и создавшего в городе Тамбове культурно-спортивный центр по изучению развития этого вида единоборств, проводилась широкомасштабная информационно-просветительская и пропагандистская работа. Вначале только в Центральной, а затем и в других частях России стали возникать клубы русского рукопашного и кулачного боя. Оказалось, что этот вид единоборств наиболее физиологически и психологически подходит многим россиянам. Каждый мог найти в нем то, что угодилось именно ему. Здоровый, крепкий, попробуй себя в медвежьей забаве, борьбе в схватку. Ловкий, верткий, борись за вороток. Готовишься к службе в армии или просто хочешь почувствовать себя настоящим мужчиной? Прямая дорога в рукопашники или кулашники. А если вдруг выбрал не то время, чтобы появиться на свет, и тоскуешь по средневековью и холодному оружию, возьми для начала палку и попробуй повторить за инструктором несколько несложных, на первый взгляд, движений. Когда научишься окружать себя со всех сторон свистящим смерчем непрерывной вязи ударов, сможешь то же самое повторить с мечом или булавой, изготовленными по заказу в уральском городе Златоусте. Но самой, пожалуй, яркой отличительной чертой РР и КБ, а от остальных единоборств, являлось то, чего ни одна спортивная система не могла дать своим адептам, а именно навыки ведения рукопашного боя в группе, чему способствовала знаменитая русская забава «стенка на стенку».